Объектом неусыпного внимания секретаря губкома были заводские и комсомольские организации. Особо тесные контакты он поддерживал с ячейкой ЛКСМУ легендарного завода «Арсенал», рабочие которого первыми в Киеве подняли знамя борьбы за власть Советов. Постоянное внимание партийной организации к пионерскому движению способствовало тому, что уже в середине 20-х годов на Киевщине около 28 тысяч детей, рабочих и крестьян носили почетное звание юных ленинцев. В это время у киевских пионеров появились инициативные начинания. Так в 1926 году ученики школы номер 43 выпустили два экземпляра рукописной книги о своей жизни и учебе. Одну из книг они направили в Москву Крупской. В ней нашли отражение мысли и чувства пионеров первого поколения, их неугасимое стремление помогать делу преобразования жизни на социалистических началах. Крупская очень тепло отозвалась о начинании киевских пионеров. Интересно, что спустя 60 лет учащиеся этой школы возродили забытую традицию и ведут рукописный рассказ о жизни пионеров и комсомольцев 80-х годов. Павел Петрович Постышев назвал пионеров третьим поколением советских людей, вступающим в жизнь после исторической победы Великого Октября. Именно в них он видел не только активных строителей новой жизни, но и людей, которым предстоит жить при социализме. Поэтому перед партийными, советскими, профсоюзными и особенно комсомольскими организациями Постышев ставил важную задачу – воспитывать человека социалистического завтра. Воспитание, считал Павел Петрович, необходимо строить на использовании традиций. Следует знакомить подрастающее поколение с прошлым страны, пропагандировать славные революционные и боевые традиции российского пролетариата. По инициативе Постышева в Киеве часто проводились встречи с участниками революционных боев против самодержавия. Так 15 февраля 1926 года в театре имени Либкнехта прошла встреча с участниками январского восстания против Центральной Рады в 1918 году. 12 марта общество бывших политкоторжан организовало вечер, в котором принял участие Павел Петрович. Выступая на таких встречах, секретарь Окрпарткома не только касался истории героической борьбы пролетариата, но и детально рассказывал об успехах, которых добился за столь короткий срок освободившийся от вековой эксплуатации трудовой народ. «Мы идем теперь уже не железной, а стальной поступью. От осьмушки хлеба к фунту и фунтам, от сахи к трактору, от коптилки к волховстрою. На остатках прошлого строится новая жизнь, новое социалистическое хозяйство. Мы знаем, что работа трудная. Пересоздание человечества — дело нелегкое, но годы лишений позади. Позади уже 9 лет, а впереди десятки лет строительства. Перед нами пути к социализму, и нам легко идти по этому пути, ибо наши ноги не в кандалах, мы идем и приближаемся к окончательной победе». В декабре 1925 года в стране широко отмечалось 20-летие Первой российской революции 1905-1907 годов. Постышев, активный участник этих событий, возглавил губернскую комиссию по подготовке к празднованию. В помещении Киевского политехнического института, где заседал в 1905 году первый в городе Совет рабочих депутатов, состоялось торжественное собрание представителей трудовых коллективов совместно с ветеранами революционного движения. 1 декабря на пленуме Киевского горсовета, посвященном знаменательному событию, с большим докладом выступил Постышев. Он остановился на основных событиях Первой российской революции в Киеве, вспомнил восстание саперов во главе с подпоручиком Жадановским в ноябре 1905 года, сравнив его по значимости с выступлением матросов-броненосца Потемкин. Высокую оценку дал Шулявской республике, возникшей на заводской окраине города в середине 1905 года, когда рабочие района признали Киевский совет рабочих депутатов единственным органом власти. Изгнав царских чиновников и полицию, пролетариат установил четкий революционный порядок, который поддерживали боевые рабочие дружины. Павел Петрович отметил много общего между деятельностью Иванова-Вознесенского совета в 1905 году.